то есть жабьей лошади. Ты же сам просил. Я, голос Бафтунова дал петуха. Просил. Ну да, вместо колл-центра серьезно ты хочешь отдать мне вместо доли в бизнесе ведро помоев. Помоев, вытаращил глаза Иванов. Бахтала Алмазович, дорогой, ну ты вспомни. Вчера вечером ты же звонил мне вчера вечером, и тут измененное воспоминание начало расправляться, будто смятый кусок поролона, но только не в правильную, настоящую форму, а совсем наоборот. Вместо телефонного разговора со свекром Роман Иванов увидел лицо того блондинистого парнишки, который привез ему икру. Парень ухмыльнулся, сказал: «Это тебе за ежиков, больной ублюдок», а затем показал неприличный жест, и морок развеялся. «Твою мать», выдохнул Роман Романович. Одним махом он сжал зубы, кулаки и сфинктер, покраснел лицом, оскалился, а затем воздел руки к небу и заорал: «Василий!» И столько первобытной ярости было в том крике, будто он прозвучал из людоедской пещеры. Заподозрив неладное, вокруг Иванова уже начали собираться мужчины. Так, вернув самообладание, Иванов тут же принялся командовать: «Седлайте коней, парни, тащите защитные артефакты, зовите чаровниц, в погоню, давайте же, давайте, а вы, Роман Романович, а я за вами следом. Кажется, настало время прокатиться на большом будулае. Угадайте, что открыли чернокожие ученые», — продолжил травить свои байки Солнцев. «И что же? Стрельбу в центре Нью-Йорка. Ах-ха-ха-ха. Честно говоря, я боялся, что моих старичков по такой дороге может растрясти, особенно учитывая то, что гнал я настолько, насколько вообще позволяла машина. Ухаб на ухабе, кочка на кочке. Мотыляло нас изрядно, однако же нет. Что Агафоныч, что Солнцев чувствовали себя вполне сносно, я аж невольно уважением проникся. Итак, с шутками и прибаутками мы продирались сквозь туман к нормальной трассе. Дело сделано, и теперь настала пора подвести кое-какие итоги. Сделать выводы морально-этического характера, так сказать. Например, задать себе вопрос: а действительно ли я буду в ладу с собой после всего того, что совершил? Сумею ли я договориться со своей совестью? Смогу ли спать спокойно по ночам? Смогу ли простить себя? Блин, да, да, да и еще раз да. Как по мне, воровать ворованное вообще ни разу не преступление, так что все зашибись. Да и потом, ну это же цыгане. Как вообще можно жалеть цыган? Да и что они мне сделают? В полицию заявление подадут? Звучит, как начало какого-то анекдота. Короче, зло наказано, добро разжилось продуктами, все довольны. Ох, да, я ведь еще и пятый уровень развития по ходу дела получить умудрился. Пробил планку в тот самый момент, когда оставлял Иванову прощальный подарочек. Не знаю как, но чисто интуитивно у меня получилось оставить у этого козла в башке отложенное воспоминание. Знать бы еще как и когда оно сработает, ну да ладно. Потом у Агафоныча подробнее расспрошу. Итак, поле, туман, карканье воронов снаружи салона и заливистый смех внутри. Едем. Какое-то время ничто не предвещало, но тут... Ту-у-у-у. Вы слышите? Первым напрягся Мишеня. Я выключил радио и прислушался. Ту-у-у-у. Прозвучало чуть отчетливей. «За нами погоня, что ли?» — спросил Солнцев, обернулся назад и... Ту-у-у-у-у-у. В тот же миг из тумана позади нас выскочило железное чудовище. Сперва я подумал, что это какой-то постапокалиптический поезд, но нет. Тягач. Огромный, сука, ржавый тягач с таким же огромным и ржавым кенгурятником. Шипы сплошь и рядом приварены, крюки, заклепки какие-то, фары долбят, как прожектора. А за рулем сидит Рома Иванов, как только своими ультрачоботами на педали жать умудряется. И то ли ржет, то ли орет, но выглядит крайне агрессивно. Ту-у-у. А на крыше охренеть. На крыше тягача сварена какая-то нелепая металлоконструкция, чем-то напоминающая противотанковый еж. И к ней ремнями надежно пристегнуты еще два цыгана, молодой и старый. У молодого в руках акустическая гитара, которую он терзает так, будто силится порвать струны. А длинноволосый седой дед в свою очередь лобает на скрипке. Вот только музыки не слышно. «Вась, смотри, ох ё, но и это еще не все. Справа и слева от машины вдруг появились конные, мать его, всадники. Вынырнули прямо из тумана на своих злых тощих лошадях и теперь неслись совсем рядом, чуть ли не на расстоянии вытянутой руки. Один уже вращал на руке веревку с чем-то типа абордажной кошки, вот-вот окно нам вынесет, а второй так вообще перекидывал со спины ружье. Ту-у-у-у-у, суки, почти в полную коробочку зажали. А хотя какая разница, дорога-то одна. И сосредоточившись на ней, Я втопил, что есть мочи. Заскребли по днищу кочки. Захрустел пластик кузова. Ох, чую-чую, Яков Саныч вернет в салон не машину, а кусок металлолома. Агафаныч, заорал я, на сегодня не маг, сделай что-нибудь. Ща, бомж-барон замер, насколько это вообще было возможно в условиях такой тряски, и уставился в никуда прямо перед собой, да только бестолку. Бах, кошка вышибла нам левое заднее окно и легла прямо на колени Солнцеву. Бах, а это выстрел справа, настоящий выстрел, прямо вот оружием, и прямо, блин, по нам. Второе стекло разлетелось вдребезги, и пуля лишь чудом никого не задела. Агафаныч, твою мать, я пытаюсь, ты же сильный, паскуда, ты же высокоуровневый. Да пытаюсь я, пытаюсь. Бомж-барон крепко зажмурил глаза. Артефакты уже обошел, осталось чары взломать, но я пока не понимаю как. Это какая-то местечковая цыганская магия. Первый раз такое вижу, и Механч Нехакаров. Агафаныч аж подавился от неожиданности, когда последние слова вылетели из его рта. Раскрыл зенки пошире, оглядел нас с ужасом и продолжил. Ты курил тут бжукла, ай-ай-ай. Синси схватился за голову. Ай-ай-ай, да балы чада. Я не стал уточнять у Агафоныча, знает ли он цыганский. Ответ сто пудов будет отрицательным. Ай, как не вовремя. Великого и ужасного барона Ярышкина уделали какие-то гребаные кочевники. Это он в какой-то магический капкан угодил, что ли? Хрен знает, рассуждать некогда. Тягач уже пару раз ударил нас кенгурятником в задницу, а цыган по правому борту перезарядил ружье и кажется, что вот-вот стоп. Внезапно, краем глаза я уловил какое-то странное красное свечение. Пока мы орали друг на друга, Мишеня Кудыбич достал из рюкзака свой демонический сантаку. Достал, распорол до крови левую ладонь и теперь поил ею нож, и бормотал при этом что-то быстро-быстро. Что ж, кажется, Фурфурия его услышала. Сантаку начал светиться, будто раскалился до красна. Затем точь-в-точь такое же инфернальное пламя вспыхнуло где-то за закрытыми веками Мишени. Он резко распахнул глаза и принялся громко, четко и вслух декламировать что-то на латыни. Полная машина лингвистов, ядрить его мать. Осталось только, чтобы Солнцев начал лопотать на иврите. Ситуация, короче, и вроде бы что-то происходит. Вот только насколько я помню, Кудыбич популярно рассказывал о том, что сила заточенной внутри ножа демоницы ограничена уровнем призывателя. А с этим, как ни крути, плохо. Так что не приходится рассчитывать на то, что сейчас нам на подмогу явятся объединенные силы ада. Да и то, что Мишеня вдруг в одного остановит и разберет тягач, тоже маловероятно. Однако я рано сделал выводы и недооценил Фурфурию. Барышня придумала план по силам. Внезапно впереди, в тумане, возникла огненная проекция огромной рогатой головы. Страшной, сука, зубастой. Одним словом, демонической. «Жми!» — крикнул красноглазый Мишени своим голосом. «Давай, давай, насквозь, в рот, прямо в рот». Я вдавил педаль в пол, а голова тем временем раззявила варежку и... Жутчайший рев огласил всю округу. Мы пронеслись сквозь пламя прямо в инфернальное зубастое щечло, а перепуганные до усрачки лошади тут же тормознули. Тормознули, взбрыкнули, скинули седоков и ускакали в туман. Хоть не подстрелит теперь, подумал я и взглянул в зеркало заднего вида. А там вообще все было зашибись.